Мы начинаем очередной урок ТЭС 20. Страница Ютхет, 18. Левая колонка, строчка 9. Восьмая стоит Перек Гимель, третий раздел. Истоклута пнемит, внутреннее созерцание. А девятая строчка, он говорит, так сказать, заголовок. Биюр Махацевет Ганешама. Объяснение, дословно, осколка души. 10. От Тет Вав. Буква Тет Вав. 15. Вата Нидбаэр Иньян Махацевет Анишама. 11. Шамру Шехи Хелек Элоки Мимааль Вехулы. 12. Шегикшину лэль. Эх, увама. Тиштана цурат. 13. Анишама. Миорога пашут. Адшитиге нивделет. 14. Базе мин гакуль. Гидбарах. Ата муван ки наса 15 ба ваймет шинуй цура гадуль ки агам шигу 16 идбарах колель коль гацурот ше эфшар лахшов улегаргер 17 амнам ахарга амур лаэйл. Ата Моце, Сура 18 Ахат, Шейна Хлула Бо Гидбарах, Вагайну, Гацура 19 Шеляра Цомлика Бельше, Хас Вишалом, Мими и Кабель, точка 19. Видишь, громадное, длинное предложение, очень длинное, но все равно все плавно и все, нет путаницы. То, что в начале и то, что в конце, все постепенно идет. Это его язык. 10. Вата Идбаэр Иньян Махацевета Нешама. А теперь будет объясняться аспект осколка души. Одиннадцать. Шаамру. Что сказали? Шиги хелекелоки мамаш. Мимааль. Что это часть божественного сверху. Вехула и так далее. 12. Шиги кшину лаэль. Что выше мы, как сказать, мы выдвинули затруднение. Эх, увама, как и в чем? Тиштана цурат 19-13 анешама, изменилось свойство души. Меорога пашут по отношению к свету простому. Адшитиге нивделет 14 баземин аколь настолько, что, что она стала отдаленной в этом от всего благословенного Идбарах. Я бы поставил бы здесь точку. Ну, не надо. А там у вас теперь понятно станет. Кинаса 15 ба ваемет, что сделалось в ней поистине. Шинуй цура гадоль, большое изменение свойства. Кигагам шигуч 16 идбарех колель коля цурот, шив шарлах шов легаргер, что несмотря на то, что благословенный он, благословенный, включает в себя все свойства, все формы, все свойства, которые возможно, о которых возможно подумать, представить себе, улегаргер, и рассуждать о которых. 17. Амнам ахара амур леэль, однако после того, что сказано выше, а там отце ты выведешь, ты выйдет для тебя, как сказать, ты выведешь, можно сказать, цура ахат, одно свойство. Ты выведешь одно свойство из всего. 18. Ше эйнах хлула бу идбарах, которое не входит, которое не включает в себя, которое не включается в благословенного. Вагайну гацура 19. Шеля рацон лекабель, то есть свойство желания получить. Шехас вишалом мими кабель, что, Боже упаси, от кого ему получать? Что нет свойства желания получить благословенным. Это ее единственное отличие от благословенного, как он говорит. Точка. Амнам 20. Анешамот шеколь бриятан ги мишум Широца 21 идбарах, леганот лаген, шизоги махашевет габрия 22 канал, имкен бехрах шенидба бенешамот, гахок 23 газе, лирацот, Улехшок, лекабель шифо. 19. Все, потихоньку у нас мы набираемся понятий, которые в нас насечки делают. То есть постепенно все это создаст нас место. Расширит нас место, углубит его, место, где мы сможем ощутить вечность, где нет притяжения, где мы сможем пройти насквозь через силу земного притяжения. Амнам 19, однако 20, анешамо души. Шеколь бриятангу, что все их создание, мишум шараца и барах, от того, что возжелал благословенный 21, леганот лаген, насладить их. Шизоги махашев это брияканаль, что это замысел творения, как сказано выше. Имкен, если так, бехрах, то с необходимостью шената бенешамот, что он укоренил в душах гахок азе, этот непреклонный закон. 23. Лерацот улехашок лекабель шифо. Возжелать и страстно стремиться получить его изобилие. Точка. увазе 24 немца от невдалот геймену и парах мишум шаништанта 25 суратан геймену и парах шикварнит баэр ме ше магут 26 гашмит нехалекет веневделет Алидей Кох от Нуа 27, Варихука Маком, Вагамахута Руханит, Нехелекет 28, Ванивделет, Алидей Шинуй Цура, Улефи Хашюр 29, Багиштанот, Багиштанот от Цура, Багиштанута Цура, Земизе, Ках, Ешуар, Амерхак, 30, Бензелезе, Уваим Шинуя Цура, Ягия, Лафихут Мамаш, Лафхиют Мамаш, Мин 231, Минха Кеца и Лакеца, Азнаса Хитух ва Гевдель 32 Гамур, Адшило Йохлу Линек Земизе 33, Кизарим Нехшавим Зе Лезе. Двадцать три, после точки. Увазе 24. Немцаот, невдалот, геймену и барах. И в этом они находятся, души, то есть, находятся невдалот, геймену, отделенными от него, от благословенного. Мишум из-за того, что шаништанас 25 суратан, геймену и барах, из-за того, что изменилось их свойство, от благословенного. Шикварнит Баэр, что уже объяснено, Шемагут 26 Гашмит, что сущность материального Нехелекет разделяется, отделяется, Венехелекет и разделяется, Алидей Кохатнуа, посредством силы движения, 27, вариху камаком, и отдаление места, вагамагуда руханит, а сущность духовная, нехелекет разделяется, 28, и разделяется, алейдей шинуй цура, посредством изменения свойств. Свойства. Улефи ашиур, и в соответствии с мерой 29, ше багиштанут ацура зомизо, изменение свойства от одного от другого, кен ешуар амерхак, так будет и измеряться расстояние 30, бензе лезе, между этим и этим. Уваим шинуя цура ягия лахафихуд, лахафхиюд, лучше сказать, мамаш. А если, и если различие свойства достигнет противоположности, действительно противоположности, 31 мин кеца эль кеца, от одного края, от одного полюса к другому, как бы. Азнаса хитух, тогда делается отрезание 32 вегевдель и разделение полнейшее гамур. Ад шело юхлу линек замесе, настолько, что уже не смогут, что не могут, не смогут питаться от одного от другого. 33. Киезарим нехшавим зелезе, ибо считаются друг для друга чужими. Также и в духовном, вот то, что он сейчас нам сказал, совершенно справедливо. И можно в жизни тоже это ощутить. Человек занимается где-то, у кого-то учится. И пока он учится, он чувствует, что он имеет какие-то свойства общие с учителем, с его методикой. Он придерживается этого. Ему его тянет, у него есть, у них много есть общего. Есть общность, которая его притягивает к нему. Но если приходит момент, когда и даже он может и даже если тоже неплохо, когда есть моменты, например, есть бывает так, что часть что-то есть общего, а что-то нет. Но когда в самом корне где-то уже появляется полное противоречие, да, полное, так сказать, противоречие друг с другом, тогда перестает питать одно другое. И тогда происходит, и тогда само по себе оказывается, что они становятся чужими друг другу. И надо это преодолевать, все время надо это преодолевать. Путь истины надо, никак нельзя скрутить пусть и путь истины. Все привычки надо в жизни преодолевать. Ломать и преодолевать, ломать и преодолевать. 34. Перек далет. Раздел 4. Строчка 35. Ахара цимцум вагамасах шенаса аля рацон лекабель. 36. У нифсак Мелигьот кли кабала. Вияца ме гамарехет. 37. Гагдуша. У вимекомо мешамеш аорхазер лихли кабала. 38. Вакли шеле рацон лекабель нитан лемарехет гатум а. Вот это очень тонкая вещь, которую он говорит, которую надо очень хорошо прочувствовать. Вообще, когда учишь ТЭС, я бы сказал, все другие части нашей программы обучения, никакой спешки не должно быть. Все должно быть так, как дыхание идет. Нормально, когда ты спокоен полностью, когда никакой спешки нет. Так ты должен и говорить, причем каждое слово должно иметь все четыре фазы в тебе. Оно должно быть тяжелым для тебя во всех четырех точках союза с Творцом. Тогда ты соединяешься с Ним, тогда ты каждое слово, оно в тебе тогда выгравировывает требуемое то значение, ту силу, которым она располагает в данном сочетании, в данном контексте. Это должна быть учеба, а не просто пробегать глазами, быстро читать и в дреме. Очень внимательно смотреть. 35. Ахара цимцум в амасах. После цимцума и масаха, и установление масаха. Шенаса аля рацон лекабель, который масах, который установлен был на желание получить. 36. Гу нифсаль мелигьот кли кабала. Он перестал быть кли получения. Желание получить перестало быть кли получением. Вияца мегамарехет душа, и она вышла из системы святости. 37. Увимекомо мешамеш гаорахузер блия к лихли кабала. А вместо него, вместо желания получить, используется орхозер. Отраженный свет, как кли, в качестве кли получения. 38. Ва кли шаля рацо ле кабель, а кли желание получить, не тан ле амарехета тума, оно передано в систему нечистых сил. Очень-очень важно. Таким образом, мы знаем, что все мое желание, все мои желания, которые во мне есть, они, покое желание получить, они находятся в системе, они отданы в системе, в систему нечистых сил. А только когда я, так сказать, отражаю свет и получаю, это идет мне на пользу. Это идет на строительство мое. Этим я строю мое духовное тело, которое остается навечно. А остальное идет просто как через отверстие, как мы с едой, идет, выходит наружу. Все остальное получение на мое желание получить, оно все отрабатывается, выходит просто, и ничего не оставляет. Нет никакого духовного движения, и ничего не оставляет никаких следов, на которых можно что-то построить. Очень важно. 39. Тет Зайн. Ахара Цимцум. Это он дал просто, видишь, он дал только, как бы сказать, краткое изложение этого, этого от. От Тет Зайн. Ахара цимцум ва масах шенаса аль сорок кли газе ганьше некра рацон ле кабель гу нитбатель. Следующая страница, Ют, Тет, 19-я, правая колонка, первая строчка. Венефрады Вияца Миколя Марехета душа. Увимы комо. Два. Нитакен. Ор хозер. Легьот кли кабала. Предыдущая страница, Ютхет, левая колонка, строчка 39. Тет Зайн, от Тет Зайн, Тет 9, Зайн 6, 16. Ахара Цимцум Вамасах, после, вслед за Цимцумом, и масахум шинаса аль сорок лигазе, который масах, который стал, установился на это кли шиникра рационный кабель, которое называется желание получить. Гунит батель. Он имеется в виду желание получить, оно, нит батель, аннулировалось. Следующая страница, Ютет, первая строчка, правая колонка. Венефрад, и отделилось, желание получить отделилось, смотри внимательно. Вияца миколя марехатак душа, и вышла из всей системы святости. Увимекомо, а вместо него два, Нитакен ор хозер установился, был установлен ор хозер. Понятно, не будем повторять, что такое ор хозер. Запоминать эти слова. Ор хозер, то есть отраженный свет. Постепенно, вся смысл, что мы постепенно перейдем к ивриту. Только русские слова будет соединять только. А так все понятия надо перейти на иврит. Ор хозер льет кли кабала, чтобы стать кли кабала. Кли получения. Для кли получения. Три. Точка. В этой да. Шезе холь га гефреш бен четыре. Абия де кдуша левен абия де тума ки пять кли га кабала де абия де кдуша гема орхозе эм орхозер ми орхозер шесть. Амитукан башва ата цура ле эйн сов. Потрясающе, как он это все это нам рассказывает, все становится на свои места. Смотри, в этой да и знай, шезе коля гефреш, что это вся, все различие. Бен четыре абия дек душа между абия святости, четыре мира абия святости и левен абия де тума и абия нечистых сил. Тум-а. Ки пять кли кабала, ибо кли получение. Де абия дек душа, абия святости, гем ми орхозер. Это от, от орхозер. Шесть. Амитукан, который установлен, башваата цурала эйнсов, в соответствии со свойством по отношению к эйнсов. Здесь у нас полнейший ответ дается. Больше ничего не надо, только от орхозер дать, то есть отразить свет таким образом, чтобы то, что я могу отразить, в силах отразить, без того, чтобы получить ради себя, это дает плоды. Потому что это соединяет меня по свойствам с Эйнсов. В точка. В Абия 7 Детум А. Мешамешет им рацолы кабель. Шеництам цем. 8. Шигуцура гафухами Эйнсов. 7, 6, смотри внимательно, по ситочке. Ва абия дектум а. А абия нечистых сил. Мешамшим и марацон ли кабель. Она использует, пользуется, лучше сказать, как дословно, пользуется желанием получить шеницам цем, которые сократилось. 8. То есть оно было сокращено же, желание получить. То есть сократилось на, в понятии света. Нет света в него, не может прийти в него. 8. Шигу цурага фухами айнцов, что это свойство противоположное айнцов. Правильно? Оно сократилось. Сама Малхут де Малхут, это она и есть. Она сократилась. И и таким образом туда свет яйцов не попадает. Желание получить для себя. Точка. Вали дейзе хэм нехатхим 9. Веневдалим михаея хаим шегу эйцов. И из-за этого валидейзе гэм нехатхим, они отрезаются. 9. Венивдалим, и разделяются. Михаея Хаим от источника жизни, от жизни жизней, дословно. Шигу Эйнсов, что это Эйнсов. Очень важно, что мы здесь учили. Эти две надо очень хорошо видеть сейчас. Желание. Желание ничего не значит. Важно желание, безусловно. Чем больше желания, тем, разумеется, но самого желания, нет, желания еще недостаточно. Надо работать над этим. Если человек рождается очень даровитым в какой-либо области, в каком-либо отношении, и он не работает над собой, ничего не получится. Как часто можно видеть человека, рожденного прямо как яблочко, именно в виду физически, пышущий здоровьем, ничего в нем нет. Никакой зазоринги как бы. Все крепкий, здоровый. И видишь, как он быстро кончается жизнь у него. Не про нас будет сказано. Не ценит он этого. Да? И быстро у него и болезнь, болячки, и все, и это, и выпивки, и все. И вдруг его нет. Еще в хорошем возрасте, когда еще все начинается, жизнь уже все, уже ничего нет. Еще до этого уже говорят, что все, уже жизнь неинтересна. В то время, когда видишь человек слабый, как будто бы физически, и не дано ему этого, что он расцветает. Постепенно расцветает. И получает жизнь, и живет, и все у него получается. 10. Адам низун мишамрея клипот. Валькен миштамеш 11 и марацон лекабель камохем. 10. Адам низун мишамрея клипот. Человек питается от остатков клипот. Ваалькен. И поэтому миштамеш и марацон лекабель камохем. И поэтому он пользуется желанием получить, как они. Как они, как клипот. 12. Юдзайн. Увазета вин шорыш акелькулим. Шенихлаль 13 текев бамахашевет абрия. Шиги. Хедей леганот 14 ленивраав. 12. Увазета вин. И в этом ты поймешь. Шореш акилькулим. Корень порч. Шенихлаль, который включается 13 текев сразу же. Бамахашева добрия. В замысел творения. Шеги хидей леганот 14 ленивраав, что цель это, чтобы насладить творение. Точка. Ах, ашер ахар коль гишталшалут ашем. Гишталшалут гей 15 оламот. Акололим, Шехем, Адам Кадмон, В Абия, 16. В Нидгалу, Гаклипот, Гамкен, Бедалета Уламот, Абия, 17. Детум А, Басот Зе, Леумат Зе, Асай Локим, 18. Аз Немца, Лефанейну, Гагуф Гаакура Гашми, Шенеймар 19 Алава, Киецер Лева Адам Ра, Мин Ми Неуротав, Мишум, Мишум 20 Шеколь Йиникато, Минеурав, Гу Мишумарея Клипот. 21. Шеколь иньянея клипот вагатума а гу иньян 22. Цурат гарацон ах лекабель шиеш бахем. Далеко еще точка, тогда можно поставить. Бахем. Вэйн 23 бахем миарацон лагашпия вело хлум. Очень-очень важно. Все эти разделения, откуда все, откуда клипот, откуда это, все это очень важно сейчас, что мы проходим. У нас всегда это нам будет на заднем плане, будет нам светить и будет помогать нам в дальнейшей учебе и продвижении. 12. 14. 14 после точки. Ашер Ахар Коля Ишталшалут Гея Оламот Акулалим, что после всего развития пяти, 15 Оламот Акулалим, пяти миров, общих миров, Шехем, что они Адам Кадмон в Абия, Адам Кадмон и Абия. 16. Венит Галуга Клипот Гамкен, и также раскрылись Клипот. Бадал это Уламот Абия в четырех мирах. Абия 17 Детум А нечистых сил. Басот Зелу Мадзе Асай Локим. В секрете одно против другого сделал Творец. Элоким сделал, видишь, Элоким, потому что мир создал Элоким, как мы помним. 18. Аз немца. Почему Элоким? Тоже все, должно все это видеть. Мир, Цейранпин и Малху. 18. Аз немца Лифанейну. Тогда находим перед нами. Агуфа акур агашми, тело замутненное, материальное. Шенеймар 19 алав, о котором говорится. Киецер лева адам рамин и урав, что стоит в Торе, стоит. Что намерение сердца человека злое с его детства, с его юности. Мишум 20 шеколь еникато, смотри, что вот теперь важно очень. Мишум шеколь еникато, смотри, из-за того, что все его вскармливание минеурав от его детства, юности, и мишамрея клипот, оно из остатков клипот. Видишь, остатков клипот, потому что в клипотах есть тоже искры святости, которые надо вытащить. А он берет из остатков клипот. 21. Шеколь иньянея клипот вегатум а, что все аспекты клипот и нечистых сил, вегатум а, тоже хорошо, не перестать говорить нечистые силы, а тум а, и тум а, и тум а. У иньян это... Это вещь, это вопрос 12 цурат, это аспект свойства, гарацон ахлекабель, желание, чтобы только получить шиеш бахем, которое в них есть. Вэйн 23 бахем и гарацон лэгашпия влоклум, и нет в них от желания получить, нет, извиняюсь, и нет в них от желания отдать совершенно. Велохлум. То есть вот этого, от этого питается тело, как бы сказать, имеется в виду желание получить человека. Здесь надо вспомнить себе, конечно, то, что мы учили в Зоар, что легитимное получение это от нижней, да, от части ножки, нижней части ножки, от части ножки буквы КУФ. Это нормальное легитимное получение. Причем все было бы нормально, но из-за греха Адама и так далее, что и тогда было бы у него, если бы только легитимное получение, это тогда то, что мы говорили, одно против другого сделал Творец. Да? Что тогда получили бы, как ты помнишь, что если бы только от одной нижней части точки КУФ получали клипот, то это было бы чисто нормальное получение для нечистых, для тума, для системы нечистых сил, причем что они бы не усилились настолько, чтобы они закрывали лик Творца перед нижними. А человека было бы при этом, оставалось бы у него право выбора, он бы видел сам, как ему, выбор бы у него был бы. Но они бы не были настолько сильными, чтобы его затемнить, за его тело полностью, его материальное, затемнить его и загадить как бы. А из-за грехов Адама, как мы говорили, поднялась их сила до буквы, могла подниматься их сила вплоть до буквы Далет. От буквы Кув могла подняться аж до буквы Далет. И съесть эту, как сказать, уголочек от буквы Далет, который хасадим, который дает ей бедной Далет Малхут, дает ей необходимую силу хасадим, при котором этого достаточно ей, чтобы она ощутила себя, могла существовать с ее и ощущать свою хохму. Ей нужна хохма, только Малхут нужна хохма для жизни. Но как, насколько они могли понять? То есть у них получилась вся система четырех миров Абия Клипот. И от этого питается тело, желание получить только ради себя. 23 после точки. В Увазе 24 Немцаим Гафухим Гаймену Идбарах Шигу Идбарах Эйн 25 Лора Цон Лекабель Хасви Шалом Клаль Ухлаль Вехоль Рецоногу 26 Рак Леганот Улашпия 23 после точки. Увазе и в этом 24. Немцаим, Гафухим, Гаймену и Барах. Они находятся противоположными от него, благословен он. Шигует Барах, что он благословенный. Эйн 25, Лора Цон Лекабель, Хасве Шалом Клалю Клаль. Нет у него желания получить, Боже упаси, совершенно. Вехоль рецоногу, и все желание, оно 26, рак леганоту, легашпия, оно только насладить и дать изобилие. 26 после точки. Валькен, никраот, аклипот, 27, мытим, ки вегафух цуратам мехаея хаим немцаим 28 нехтахим мимену веэйн бахем мишиф о едбарах клю веалькен и поэтому 26 некраота клипот метим называются клипот метим мертвые «Ки вагафух цуратам михаея хаим, ибо в противоположности их свойств от жизни жизней, будем так его называть, не источник жизни, а жизни жизней, немцаим находим, 28, нихтахим имену, что они отрезаны от него. Вэйн бахэм мишифо идбарахклум, и нет у них от изобилия благословенного ничего. Очень хорошо надо себе это уяснить. 29. Валькен. Гам гагуф анизун алейдей шамрея клипот. 30. Немца гам кен нехетах мехаим вегу мале зугама. 29. Валькен, и поэтому гам гагуф анизун алейдей шамрея гаклипот. Также тело питается, питающееся, ганизун, это га делает, дает причастие, форму причастия. Также и тело питающееся, алидей шимрей, шмирей аклипот, посредством остатков клипот. 30. Немца находим, гамкен также, нехетах михаим, отрезано от жизни. Вегумалезу гама, и он полон нечистот, нечистоты. Зугама — это та нечистота, которая в него, которую это слово используется именно то, что змей внес в человека, в хаву, зугама. Тридцать один. Вехоль зегу мишум гарацон ах лекабель. Вело 32 легашпия ганидбабу. И все это, 31, из-за рацион ахлекабель, желание только получить. Вело 32 леашпия, но не дать. Ганит бабо, которое укоренено в нем. Ки рецоно тамид патуах. 33 лекабеля улам. Умлоо летох битно. Смотри, что он говорит. Очень точно, очень точно, смотри. Ки рецоното мит патуах. Ибо его желание, вот это желание только получить, смотри, что он говорит. Тамит патуах, оно всегда открыто. 33. Лекабель гаулам, чтобы получить в мир. Умлоо, и заполнить его в себя, летох битно, заполнить его в свое чрево. Точка. Ваалькен, 34, решаим, бехаейгем, некраим этим, ки митох шинуй, 35, суратам, ад лекеца мишурашам. Шеэн лахэм 36 мифхинат ашпа аклум нихтахим гаймену идбарах. 37 вэгэма мэйтим мамаш ваалькен, и поэтому 34 решаим злодей Бехаейгем некраим мейтим. При жизни они называются мертвыми. Кимитох шинуй цуратам, ибо из-за изменения их свойств. 35. Ад лекеца мишурашам. До предела от их корней. То есть изменение их свойств от их корней. Шеэйлахем, что нет у них 36 мифхинат ашпааклум от отдачи совершенно. Нихтахим гаймайнуит барахш, они отрезаны от благословенного. 37. Вагемамети мамаши, они действительно мертвы. Точка. В афальгав шамедуме шагам 38 аршаим ешлахем мифхинат ашпаа шинотним 39 цедака вахадуме амнам кварам рулегем базогар 40 дехоль хесед де авдин легармейгу де авдин 41 шиикар каванатам гу Леацмам улыхводам 42 аеншам. Этот очень великий вещь. Ваафалькавшим и думая, и несмотря на то, что представляется так, шагам 38 аршаим, что также и злодеи, ешлахам мифхината ашпаа, есть у них аспект отдачи. Шинотним, 2.39 цедака, вахадуме, что они дают на благотворительные цели, благотворительность, вахадуме, милостыню и так далее, и тому подобное. Смотри внимательно, что он говорит. Амнам кварам руалегем базогар, но сказали о них в зогаре. 40. Дехоль хесе де авдин, что всю милость, которую они делают, Легармейгу авде авдин. Для себя они это все делают. 41. Шейкаркаванатам гу, что суть их намерения, оно лацмам, для себя, улыхводам, и для своего, для своей славы. 42. Айеншам. Полнейший, совершенно так вот, как он говорит. Я уже прожил жизнь довольно значительную и очень много всего видел и перевидел. И на высшем уровне в бизнесе, и в науке, и везде. И я это все видел воочию и ощущал это все. О чем здесь он говорит? Амнам гацадиким гауским батура. Левая колонка, первая строчка. Ова мицвот альмнат шло лекабель прас. Элалаш пия два нахат руах лицрам. Мизахахим эт гуфам базе. Умехавхим три эт кли кабала кабала шебахем альпхинат гашпаха. Точка. Каждое слово у него отсекает как бы сказать искры изнутри и впитывается, как бы пропитывает, делает насечки. Очень аккуратно. И сердцем, разумеете, сердцем, а не головой. Амнам, 42 внизу, правая колонка, последняя строчка. Амнам, однако. Ацадики, мауским батура. Праведники, которые занимаются Торой. Праведники, которые желают оправдать Творца. Это праведники, да? Праведники, которые занимаются Торой, первая строчка левой колонкой, увамитсвот альмнат шилола кабель прас, и заповедями, чтобы не для того, чтобы получить, для того, чтобы не получать награду, вознаграждение. Элалашпия, но чтобы дать два сокращения, нахатруах лиюцрам, видишь, нахатруах лиюцрам, приятность Творцу, и в то же время это сокращение как бы нефеш и руах отдать свои. Видишь, нахат руах, это как отдать приятности. Это что значит приятность? Нефеш и руах, а своему Творцу. Мы за каким это гуфам базе, они очищают, так сказать, осветляют свои тела, свое тело в этом. Умагавхим и превращают, так сказать, переворачивают 33, то есть 3, еще 3, а не 33, 3, и переворачивают, как сказать, обращают эт клия кабалашибахем, кли получения, которое в них, альбхина гашпа, на аспект отдачи. 4. Альдерах шамар рабейну акадош гилуй ваядуа выхода. 5. Вело негенети афилу беацбактана. Это я непонятно, но я это кто учил Талмуд, ему понятно, я немножко поясню. 4. Альдерах шамар рабейну акадош. Как сказал наш учитель святой, он имеет в виду Раби Ганази, Раби Иуда Ганази. Великий был Рав, который Нази, который был князем, как бы сказать, да, всего народа Израиля, где-то к началу второго, где-то в 2000, sorry, в 200 году примерно этого летоисчисления. Он был очень великий. И он был близким другом, не помню точно, Августина, или кто был римский император. Они были большими друзьями. Тот был умница тоже. И тот питался тоже от него, от Иуда. Он создал Мишну. Это вся Мишна, это вот он ее создал. И о нем говорилось, что он жил, очень, был очень, очень богатым. Время было такое, он был, у него было, он жил, у него все было, будем говорить, он очень. И в то же время он жил, он ел, питался просто овощи, немножко хлеба, овощи, вода и больше ничего. И такая внутренняя скромность, он все это ему давало достаточно, а больше он не использовал, чем самое необходимое. Все удивлялись. Так вот, это был великий Рабейну Акадош, святой наш и Иуда Ганази. Больной был тоже всю жизнь. Больной, потому что он хотел быть больным, его Творец хотел, чтобы он был болен. Тогда он мог работать на Творца. Да, у него было недостача. Он ему сделал такую немарную кровать, недостачу, поэтому всю жизнь он так. Поэтому у него была тяга, полнейшая тяга к Творцу. И он полностью работал на Творца. 4. Альдерах Шамар, так как сказал наш учитель Акадош, святой учитель, он даже его больше не говорят о нем, кто это, просто наш святой учитель, уже ясно все знают, кто это. Гилуй ваядуа, он сказал, и раскрыто и известно, он говорил. Вело негенети, он говорил, что я, всем говорит, ясно и всем видно, раскрыто и известно всем, говорит, что я не наслаждался, в конце жизни он сказал, что я не наслаждался даже беэцбактана, он говорил, что я, смотри, что он говорил, очень тонко подумай, о чем он говорит, что я даже не наслаждался своим маленьким пальцем. Да? Как тонко он говорит, видишь, да? Он так сказал. 6. Увазеним цаим двойким бо идбарах мамаш. 7. Легьот шицуратам шава легамры леицрам. Бли 8. Шум шинуй цура клаль. 6. У вас и в этом немцаим двеким боит барах мамаш, и поэтому в этом они находятся слитыми, с благословенным, действительно слитыми с ним. Мамаш. 7. Легьот шецуратам шавал и гамр льет срам, так как их свойства совершенно соответствуют шава, соответствуют Легамри совершенно льет срам с их создателем. Бли восемь шум шинуй цураклаль, без, абсолютно без какой-либо разницы, различия. Точка. Везе ши даршу зихронов левраха аль девять апасук. Веломар лецион амията видаршу б гагдамат сейфера зогар от самых зайн. Амията бешутфот. И миата бешутфот. Тоже здесь без иврита невозможно это понять. Бешутфут. 11. Ашера цадиким гема шотфим има боре идбарах. 12. Бегьот шигу идбарах идхиль габрия. 13. Ва цадиким гом римота лигьотам мегевхим. 14. Кли га кабала эля кли Ашпа. Смотри внимательно. 8. Везе шедаршу зихронам левраха. Это что поясняли мудрецы, благословенная их память. Аля пасук на стих истории. Веломар стоит написано. Веломар ле цион. И он сказал циону, то есть народу своему. Амията, народ мой, ты мой народ. И смотри внимательно на слово, первое слово, вот это, которое третье от с конца строчки. Ами, ами, ам это народ. А ами это мой народ. Смотри внимательно, будет сейчас другое, то же самое написание, будет другое чтение этого слова. Это вот скрытая Тора. Так он сказал им, амията, ты мой народ. Ами, слышишь? Амията, выдаршу, и они пояснили. Нет, выдаршу, 10, б, и вот сокращение, б, гагдамат, сефера зогар, введение в букву зогар. То есть первая книга, которую мы учим, самого зогара. И пояснили введение в зогар от буква самых зайн, 67-я. И ми, смотри, не ами, как написано, а они пояснили это слово. И ми, сайми, значит со мной. Поняла? Ами, это мой народ. А здесь он говорит со мной. И ми, они так объяснили это. И ми атем бешотфут. Со мной вы в партнерстве. Внимательно. Со мной вы в партнерстве. И ми. Со мной вы в партнерстве, 11, ашера цадиким, гема шотфи, мима буре и барах, что праведники, они партнеры Творца, благословен он, 12, бегьот шигу и барах, и тхиля брия, так как он благословенный, начал творение. 13. Вагацадиким гомримота. А праведники, они заканчивают, завершают его. Лигьотам мегавхим. Как знать, что это значит? Лигьотам мегавхим клия кабала. Смотри, что это значит, что они заканчивают творение его. Завершают. Делают его совершенным. Что они лигьотам 13 после запятой. Так как они переворачивают, превращают, 14, кли кабала, кли получения, аль кли агашпаа, на в кли отдачи.